кажется, не сильнее гласа вопиющего в пустыне. Но все же мне кажется, что Сенат Римский имел более основания поднести Ромулу прозвание мудрого, чем русский Сенат Николаю. Первый заботился об общем благе граждан, второй же заботился с дьявольским постоянством об уничтожении блага подданных и об увеличении собственного своего. Во главе возрождающейся Италии становится глава католицизма Папа Пий IX. В 50 с чем-то лет, с умом светлым и душой возвышенной, новый папа заботится об успехах цивилизации. Наместник святого Петра, непременный защитник и распространитель предрассудков, главная опора деспотизма и всяких несправедливостей, вдруг в своих собственных владениях, страдавших под ультрадеспотизмом, вводит новые постановления, конституционное правление и за руководство берет кодекс Наполеонов. Да здравствует новый папа! Дай Бог ему много лет! Влияние папы не ограничивается одной Италией, оно распространяется на весь католический мир. В Европе же при 250 миллионах жителей слишком 100 миллионов католиков. Глава католицизма пренебрегает заманчивостью самодержавия, вводит конституцию и принимает деятельное участие в прогрессии развития идей. Чем все теперь австрийские католики объяснят и оправдают свое бесчувственное раболепство? С другой стороны, в случае сознания австрийскими подданными своих прав, какая опора на Пиренейском полуострове? Влияние Франции неоспоримо. Большая часть мелких германских государств сочувствует идеям Франции и ждет только удобного случая, чтобы освободиться от незаконного притеснения и основать господство правды. Пруссия усвоила основные идеи Франции – и развивает их по-своему. В ней право гражданской свободы, нравственное перед законом, скоро восторжествует над притеснением и беззаконностью. Начавшийся спор Турции с Пруссией при малейшей неосторожности со стороны первой подаст повод России к вмешательству и вместе, следовательно, приблизит к разрешению труднейшей задачи новейшего времени. Что перевесит, звено зла или начало добра, то есть деспотизм или гражданство свободы? Но зачем допускать дурные мысли? Хочу вернуть хорошим. Отдаю преимущество нравственным. Примечание. Пропуски находятся в оригинале. Вероятно, и неясности текста принадлежат Лепранди и его образованному агенту. Конец примечанию. То государство каст здесь, за исключением злоупотреблений, действительно обеспечивает права каждого. Но самое то право большинства такого рода, что обеспечение их уже предполагает угнетение в пользу меньшинства и хранение прав которого – на самой сущности дела есть уже злоупотребление, здесь при поддержании государственной связи каждый старается различными путями, простыми и косвенными, увеличить благосостояние членов своего семейства во вред других членов государства. Но цивилизация не дремлет, понемногу просвещение распространяется, ряд революций изменяет, улучшает государственное устройство. Союз семейств падает, провозглашается равенство прав. Уже целое государство составляет одно семейство, члены государства, братья сближаются. Что мы видим в России? Десятки миллионов страдают, тяготятся жизнью, лишены прав человеческих. или ради плебейского происхождения, или ради ничтожности общественного положения своего, или по недостатку средств существования, зато в то же время небольшая каста привилегированных счастливцев, нахально смеясь над бедствиями ближних, истощается в изобретении роскошных изъявлений, тщеславия и низкого разврата, прикрытого утонченной роскошью.